Часть четвертая. Навязчивые мысли и действия. Глава 18. Природа навязчивостей. Природа навязчивых мыслей. Навязчивые мысли, обсессии, и навязчивые действия, компульсии, в совокупности могут образовывать обсессивно-компульсивное расстройство, которое можно охарактеризовать как страх повторяющихся и назойливых образов и мыслей. Подобные образы и мысли трактуются человеком как нежелательные, неприятные и опасные и сопровождаются довольно сильными позывами к совершению определенных действий. При этом человеку кажется, что эти действия должны нейтрализовать навязчивые мысли, образы и представления. Люди с навязчивостями весьма часто разделяют убеждения о тождественности мыслей и действий, полагая, что нежелательные и неконтролируемые мысли приведут к каким-либо нежелательным и неконтролируемым действиям или повлияют на реальность, если их не контролировать, не подавлять и не блокировать. Но весь фокус в том, что попытки блокировать навязчивые мысли только усиливают их, поскольку такие попытки сами являются навязчивыми мыслями. Часто люди переживают, что не могут контролировать свои навязчивые мысли, которые без спроса вторгаются в их сознание. При этом неспособность подавить навязчивые мысли, в свою очередь, усиливает тревогу и подкрепляет ощущение, что разум вышел из-под контроля. И это приводит к возникновению страха утраты контроля. Типичные обсессии. Обсессии содержат несколько повторяющихся тем, наиболее частыми из которых являются агрессия, заболевание, сексуальность, религия, порядок, симметрия, аккуратность и другие. Примерами наиболее типичных обсессий являются следующие мысли. «Сейчас я нанесу вред себе или маме. Я сейчас выпрыгну из окна. А что, если я невольно кому-то навредил? Лучше бы мой ребенок умер. Я могу чем-то заразиться. Грязь, микробы или химические вещества могут оказаться в еде. Сейчас я поцелую своего друга. А вдруг я сорвусь и изнасилую свою сестру? Я, наверное, педофил, гей, лесбиянка, трансгендер. Бог накажет меня. Я люблю, ненавижу инвалидов, изуродованные тела. Я не сдержусь и выругаюсь в церкви. А что, если я сейчас скажу что-то неуместное? Мне нужно определенным образом расставить вещи. А вдруг я пропустил какую-то ошибку? Я точно что-то не доделал. Я не закрыл дверь, не выключил плиту, не перекрыл газ и так далее. Природа навязчивых действий. Люди с навязчивыми состояниями понимают беспочвенность и нелогичность навязчивых идей, что и отличает их от сумасшедших. Однако такие люди не могут справиться с иррациональным страхом того, что их навязчивости однажды так или иначе могут воплотиться в реальности, если не блокировать их. Ведь эти мысли выглядят очень убедительными и правдоподобными. Им кажется, что сознание словно атакует их, и они пытаются защититься от него, стараясь подавить эти мысли и избегая провоцирующие их объекты и ситуации. Но избегание действий, которые могли бы наглядно продемонстрировать необоснованность навязчивых мыслей, например, избегание резки продуктов ножом при страхе нанести себе вред, лишь усиливает их. Главная причина страданий, связанных с навязчивыми мыслями, состоит не в них самих, а в их негативной трактовке, как неуместных или опасных, а также в стремлении контролировать, прогонять, подавлять, останавливать их, не думать о них и отвлечься. Люди с навязчивостями напрасно полагают, что существует некое правильное состояние разума, в котором нет места нежелательным мыслям, образам и побуждениям. Навязчивое состояние подпитывается верой в то, что выполнение ритуалов приведет к исчезновению этих молниеносно атакующих мыслей, но в действительности приводит к прямо противоположному эффекту. Типичные компульсии. Итак, поведенческие ритуалы, проявляющиеся в повторяющихся движениях и или действиях, играют роль защиты от навязчивых мыслей и способа погашения тревоги. При этом они сами являются продолжением навязчивых мыслей, из-за чего игра может затягиваться. Примерами типичных компульсий могут служить следующие навязчивые действия. Частое измерение пульса, давления. Частое мытье рук или избегание любого соприкосновения с грязью. Многократная перепроверка бытовой техники, дверных замков. Подсчитывание предметов и действий, шагов, ступенек, машин, столовых приборов и так далее. Повторение в голове определенных фраз, образов или чисел. Поддержание симметричности и наведение порядка. Накопительство вещей, не имеющих реальной ценности, еды, газет и так далее. Чрезмерная дотошность при выполнении работы. Составление различных списков, перечней дел, покупок и так далее. Частая потребность обращаться к высшим силам, молиться или исповедоваться. Привычка постоянно извиняться. Частый поиск поддержки, утешений и заверений со стороны близких. Просьба родных и близких подтвердить факт совершения того или иного действия. Попытки убедить себя в том, что все будет хорошо и ничего плохого не случится. Попытки отвлечься, не думать о навязчивой мысли или заменить ее позитивной. Попытки найти логические доказательства того, что навязчивые мысли безопасны. Попытки бить себя по щекам, ругать и критиковать себя за наличие навязчивых мыслей и так далее. Специфика навязчивых действий. В чем отличие обычных действий от навязчивых? Люди без навязчивых состояний используют объективные наблюдения или практические критерии, чтобы оценить ситуацию и сделать выводы. Так, испачкавшись, они пойдут мыть руки и прекратят это делать, увидев, что они чистые. В то же время люди, страдающие навязчивостями, для принятия решения используют внутренние критерии, то, что, согласно их чувствам, является правильным, хорошим или удобным. Например, испачкавшись, они будут мыть руки до тех пор, пока не почувствуют, что руки достаточно чистые. А чувства, как известно еще со времен французского мыслителя нового времени Рене Декарта, обманчивы. Поэтому людям с навязчивостями приходится постоянно во всем сомневаться, как, впрочем, и завещал новый европейский философ.